Мы заняли позицию и принялись ждать. Выглядывая из-за объемного цветущего куста, я видел небольшое облако пыли и отчетливо слышал приближающийся топот лошадиных копыт. 43, проговорил Дмитрий. Из-за его сенсорных способностей я держал его рядом с собой, а вот остальным стрелкам велел спрятаться как можно дальше от передовой. Еще не хватало, чтоб дрона или колю, не способных защитить себя энергетическим доспехом, задела какая-нибудь шальная пуля. Впереди скачут два воина и один специалист, через секунду добавил он. Все-таки нас ждет легкая прогулка. Честно говоря, небольшие опасения у меня имелись. После стычек с бойцами Черной Инквизиции или Енитом с его стражами да тогдашними союзниками невольно ждешь серьезных противников и битвы насмерть. Но, к счастью, против нас лишь обычные люди, вооруженные допотопным оружием. Арнольд, специалист твой. Кимера, мы с тобой берем воинов, скомандовал я. Дальше действуем по ситуации, это уже всем остальным. Прану зря не тратим. Почему самого сильного противника я доверил оборотню? Все просто, в истинной форме они полагаются не только на энергию, но и на физическую мощь тела, отчего, опять же, прана расходуется экономичнее, чем у людей. Наконец-то показался враг, внушительный конный отряд, посланный, чтобы разобраться с взорвавшимися диверсантами. Уверен, их командование таковыми нас и считает. Думает, оставшиеся в скрытом лагере гули страх потеряли, и теперь непременно должны понести наказание. Эх, как бы не так, в бой. Скомандовал я, и мощная серая туша оборотня пулей рванула вперед. Не отставая от стражи я, сконцентрировав прану в ступнях, бросился следом. Раза в три медленнее, чем мог бы. Но этого вполне хватило, чтобы ошарашить моего противника-воина. Помню, как раньше мне приходилось выкладываться, сражаясь с врагом такого ранга. Подсознательно ожидал и сейчас хоть какого-то сопротивления, я же ведь сдерживаюсь, однако все случилось иначе. Оказавшись возле изумленного всадника, одним взмахом катан разрубил его вместе с лошадью, почувствовав лишь легкое сопротивление, когда лезвие меча проходило сквозь слабенький энергетический доспех. Слева послышалось испуганное ржание. Краем глаза увидел поднявшуюся на дыбы лошадь. Плавным движением ушел в сторону и, чиркнув катаной снизу вверх, вспорол бедро и живот всаднику. Следом на меня бросились сразу два смельчака. Достав из ножен вакидзаси, я, точно танцуя, увернулся от их сабель и одним движением оборвал жизни двоим королевским солдатам. Крики людей, ржание лошадей, физиономии, полные ужаса и бесконечные выстрелы – вот что окружало нас. Дважды пули попали мне в грудь, один раз в спину и один точно в правый глаз. Нужно ли говорить, что против доспеха из праны эти атаки не страшнее, чем укус комара? Их не берут пули, кричали перепуганные солдаты. И мечи, одаренные, отступаем. Но в общей суматохе у врага практически не было возможности для маневра. Лишь троим удалось развернуться и поскакать в обратную сторону. Мне даже не пришлось командовать. Арнольд и Андреас в мгновение ока догнали и прикончили дезертиров. Из 43 всадников, явившихся по нашей душе, схватку пережили только лошади некоторых из них, в панике разбежавшиеся по округе. Я стоял посреди залитой кровью травы, возвышаясь над изувеченными трупами. Было ли мне стыдно за содеянное, винил ли я себя? Если честно, нет. Кровь демона помогала справиться с нежелательными эмоциями. Я убивал врагов, тех, кто явился за моей головой. Так, чего же мне их жалеть? Кто-то скажет, что у этих людей нет выбора, что им приказали. Но выбор, как бы это банально ни звучало, есть всегда. В крайнем случае, если тебя рекрутировали силой, если против твоей воли заставили убивать других. В конце концов, ты всегда можешь сам себе перерезать горло. Черт, все равно немного грустно. Пусть я и демон, пусть и строю такие прекрасные логические цепочки, убийство слабаков особой радости не приносит. Я глянул на своих спутников. Каждый из них сражался минуту назад. И каждый, судя по всему, чувствует то же, что и я. К счастью, садистов среди нас нет. Отлично справились. Похвалил я всех, когда увидел приближающихся из леса стрелков. Но нам некогда отдыхать. По коне мы продолжаем путь. Направившись к привязанной лошади, я все же заметил ужас в глазах одного из своих подчиненных. Дрон изумленно пялился на поля боя, а потом пробежался взглядом по тем, кто бился в первых рядах. Задержался на мне. «Ты на самом деле демон», – прошептал он, когда я проходил мимо. «Что-то не устраивает», – спросил я, остановившись, но не обернувшись в его сторону. «Нет, что ты», – спохватился Андрей, Просто я восхищен. Он будто спрашивал сам себя. Ты без страха бросился в гущу врагов с мечом против ружей, а сейчас с ног до головы в их крови. Пробормотал он и замолчал, затем звучно хлопнул себя ладошками по щекам. Да, ты настоящий мужик, Ил. Пойдем скорее, твоя подружка ждет, когда ты спасешь ее, крикнул мой лучший друг, вперед меня бросившись к лошади. Ну и что сейчас было? Лицемерием раньше он не отличался, всегда все говорил в лоб, и у меня не возникало раньше вопросов, что же на уме у этого парня, изменился ли он, своими глазами увидев иную сторону мира, или действительно восхищается. Вдали послышался грохот, и мы замерли прислушиваясь. Звук не пропал, напротив, канонада усиливалась. «Пушки», — уверенно проговорил Дмитрий. «Началось наступление. Арнольд, давай вперед», — запрыгнув на коня, велел я. «Думаю, враги будут и дальше пытаться слать разведчиков, они на тебе. Кимера, Гарлан, вы за мной. Остальные, продолжайте двигаться вдоль леса. Мы скоро присоединимся». Раздав приказы, я припустил коня и рванул по полю в сторону ближайшего форта. Очень хотел взглянуть на происходящее своими глазами. Ясное дело, что супруги-телохранители одного бы меня не отпустили, вот и велела им сопровождать. То, что нас могут заметить, меня уже не сильно волновало, о нашем присутствии так уже в курсе. А вот кто мы такие и сколько нас без хорошего сенсора врагу не узнать, по крайней мере, с такого расстояния. Спустя метров 500 потянул поводья на себя, останавливая жеребца. В небо на северо-западе поднимался пороховой дым, до нас доносились звуки выстрелов. В той стороне можно было различить ровные ряды приготовившейся к бою армии. Я достал из рюкзака бинокль. ХМ, атакуют северо-западный форт. Пока только пушками, но, похоже, вскоре пойдет вперед и пехота. Значит, решили начать с центра. Остальные потом будут брать. Махнув рукой телохранителем, пустил лошадь под углом в сторону леса. Вскоре увидел своих и поскакал к ним. Ребята успели уничтожить еще один наблюдательный пост. Это был последний. Дальше, штаб, сообщил мне Андреас и, глянув на север, добавил: «Арнольд возвращается». Страж принял человеческий облик и быстро произнес: «Навскидку в лагере осталось третьих сил. Палатки убраны, бригада в боевой готовности. Скорее всего, планировалось использовать ее в качестве резерва. А может, чуть позже должна была выступить на другой форт, черт их разберет. Планировалось, должны были». Я сразу заметил, что оборотень использует прошедшее время. «Верно», — кивнул Арнольд. «Сейчас они развернулись в нашу сторону и ждут». Я переглянулся с дружинниками. Слово взял Дмитрий. Ни один из их разведчиков не вернулся. То же самое и с отрядом конников. Враг потерял связь со своими постами и не представляет, с кем имеет дело. «Нас боятся», — осклабился дрон. «Да», — кивнул я. «Потому что по их меркам мы действительно сильное подкрепление. Арнольд, сопроводишь Дмитрия. Если ситуация изменится, и враг решит атаковать, немедленно возвращайтесь». Я повернулся к сенсору. «Твоя задача просканировать их на наличие одаренных». «Так точно», — козырнул тот, направившись в сторону своей лошади, но остановился в задумчивости. Затем снова развернулся ко мне. «Лучше пойти пешком, лошадь быстро приметит». Мелькнула в голове мысль посадить его на спину Арнольду. «Ну а что? По лесам оборотень в истинной форме передвигается быстро и практически бесшумно. Однако не уверен, что мой страж простит господину такой приказ». «Нет, выполнит, конечно. Но к чему унижать его? Лишние 5 минут особой погоды не сделают. Давайте, только быстро», — велел я. Разведчики прибыли через 1/4 часа. Все это время справа от нас не прекращала греметь пушечная канонада. Ожидание слегка напрягало. Хотелось сорваться в бой, победить врага и праздновать победу. Вместо этого я вполне сносно скрывал нетерпение и, прикрыв глаза, сидел на траве. Дружинники тоже не раскрывали рта. Пару раз мельком глянул на них. Дмитрий и Рита серьезные и собранные, готовые к любым неожиданностям. Супруги внешне расслаблены, сидят спина к спине рядом со мной. Адда тоже разместилась неподалеку и время от времени посматривает в мою сторону, но совсем не глядит в другие, будто война ее ни капли не волнует. Зато Андреас и дрон постоянно вертят головами. Один в возбуждении, дышит, почти что высунув язык, как собака, другой же с опаской. Но спроси его в лоб, точно не признается в подобной слабости. О, кажись, взял себя в руки, подошел к Коле, держащему наготове автомат и наводящему оружие на только ему видимые мишени. Неодаренные о чем-то заговорили, я не разобрал слов. К тому же в этот момент и показались Дмитрий с моим стражем. Точное число не назову, считать слишком долго, да и приказа такого не было, зачастил сенсор, когда все собрались вокруг разведчиков. Но по ощущениям численность этой бригады около 3000 душ, может, чуть меньше. Из них 20 одаренных, учитель, 2 ветерана, 4 специалиста, 8 воинов, 4 выпускника и 1 ученик. Учители и ветераны в штабной палатке. Остальные, похоже, разделены по ротам. Он запнулся, поджал губы и виновато посмотрел на меня, однако тут же продолжил. Смею предположить, что меня обнаружили. Слишком уж резко один из специалистов побежал в штаб. Должно быть, сенсор, примерно, как я, с радиусом восприятия в 500 метров. То, что заметили, не страшно, отозвался я, переваривая полученную информацию. Враг почувствовал не то сильного воина, не то начинавшего специалиста до учителя. Вы вместе с Арнольдом прекрасно бы справились и с разведывательными постами, и с теми, кого посылали нас встретить. Так что враг может думать, что вас всего двое. Я замолчал, продолжая раскладывать полученные данные по полочкам. Ну не стратег я и не тактик, чтобы решить, что делать дальше. У них есть сенсор, значит, стоит нам приблизиться, и враги поймут, сколько нас на самом деле. Пытаться зайти с флангов, незаметно прокрасться, все это невозможно опять же из-за сенсора. Если ты хочешь на них напасть, предлагаю атаковать в лоб, спокойно проговорил Арнольд, глядя мне прямо в глаза. В лоб, изумленно выпалил дрон. 3000 человек, успокойся, трусишка, в первых рядах тебя никто не отправит, тут же съязвила Рита. Андрей заворчал что-то вроде вежливее надо быть с людьми, но никто на него уже особо не обращал внимания. Дмитрий, решившись, я повернулся к сенсору. Твоя задача ткнуть пальцем в учителя и ветеранов, как только приметишь их. Но первостепенная цель – сделать так, чтоб никто из стрелков не погиб. Выслушав меня внимательно, бывший военный медленно кивнул. Кимера и Гарланд, от вас жду техники тандема. Водно-электрический тигр, направленный на вражеских одаренных и сметающий всех подряд, это то, что нужно. Слушаюсь, командир, усмехнулась волшебница и покачала головой. Вот так всегда, нанимаешься телохранителем, а в результате превращаешься в штурмовика, уже серьезным голосом она произнесла. Но ты будь на виду, если скроешься с глаз, в сторонке стоять мы не будем, все бросим и пойдем за тобой. Ни здешняя война, ни жизнь инси супругов не интересует, только моя. Прекрасно понимая это, я кивнул и повернулся к Арнольду. Если тандем будет больше бить по площади, ты сосредоточься на учителе, оборотень кивнул. Остальными дружинниками, мазнул взглядом Адду, Риту и Андреаса, командуй сам. Всем все ясно, ты-то лично чем займешься, вновь подал голос дрон. Я не сдержался и улыбнулся. Напомню местным, за что именно боятся демонов. В сторону лагеря мы, не таясь, рванули верхом на лошадях. Все, кроме Арнольда, в своей истинной форме он несся впереди нас. И когда полетели первые пушечные ядра, подпрыгнул в воздух, разбивая их усиленными праной когтями. Учители и ветераны до сих пор в штабе. Сквозь грохот прокричал Дмитрий. Честно говоря, я надеялся, что эти трое выйдут встречать непрошенных гостей. Что ж, похоже, выискивать их будем без помощи сенсора. Понял. Проорал в ответ я. Займись своей группой. А что поделать? Без наставлений опытного вояки мои стрелки могут и не пережить этот бой. К чести Дмитрия, он прекрасно это понимал. Молча кивнул и жестом велел подопечным следовать за ним. Квартет всадников отделился от нас, направившись в сторону леса. До вражеской артиллерии оставалось 200 метров. На полном скаку супруги-телохранители взялись за руки. Очень красиво и завораживающе смотрелась их синхронная скачка, а еще довольно опасно. Черт возьми, они бросили поводья. Не знал, что Кимера с Гарландом настолько хороши в верховой езде, чтобы управлять лошадью одними ногами. Но все же огромного тигра в таком положении они создать не смогли. Вместо него над лошадьми супругов материализовался водно-электрический сокол, полностью заслонивший своих создателей широкими крыльями. Оставив позади себя исчезающий след, птица понеслась вперед на вражеские пушки. В последний момент перед соколом возникла каменная стена, но стать помехой для техники тандема она так и не смогла, рассыпавшись в мелкую крошку. Птица пронеслась сквозь пушки и канониров, точно призрак сквозь стену. Пораженные молнией люди падали на землю, а орудия, ну точно же, вода, ха, теперь особо не постреляют. Супруги разжали руки, и сокол тут же исчез. Как по команде, Кимера и Гарланд встали ногами на седла и спрыгнули с лошадей. Да уж, чудеса акробатики. О, Андреас пытается сделать то же самое, но оборотень потерпел неудачу, свалился на бок до того, как успел оттолкнуться от седла. Однако прежде, чем коснуться земли, принял истинную форму, крутанулся, будто юла, и, приземлившись на лапы, с ревом рванул на врага. Я ненадолго потерял из виду Адду и Риту. Оглядевшись, отметил, что девушки решили не заниматься ерундой, остановили лошадей и только потом спрыгнули на земь. Что ж, из конных остался лишь я. Внезапно мой скакун начал падать, я успел среагировать и прыгнул вперед, перекатом погасил скорость и тут же поднялся на ноги. Бросил взгляд на своего жеребца. Бедняга словил пулю. Подпустив нас как можно ближе, враг открыл огонь. От звука бесконечных выстрелов гудела голова. Первую линию противника уже окутали клубы порохового дыма. Я не считал, сколько раз в меня попали за несколько секунд. Не до этого. Сконцентрировав прану в ногах, ринулся вперед, выхватив из ножен оба меча. Он уже здесь. Не отступать, мы сможем пробить его защиту. Солдаты, схватившись за сабли, бросились в бой и отчаянно атаковали со всех сторон. Но после моих одаренных противников и после спаррингов с так от задвижения обычных, пусть и тренированных, людей казались неуклюжими и очень медленными. Я понимаю, в чем состояла задумка врага. Они засекли одного учителя и слабого специалиста. Не стали слать вперед одаренных, решив потратить жизни простых бойцов. Все-таки мы не бессмертны, а запасы праны не бесконечны. Чем кучнее и чаще стрельба, тем больше внимания нужно уделять удержанию энергетического доспеха. Так к чему же вражеским одаренным рисковать собой, если можно сперва ослабить противника? Да, их солдаты гибнут, но далеко не всех больших командиров интересуют подобные мелочи. За первую минуту, уклоняясь, парируя и контратакуя, я убил 25 человек, ускоряясь с помощью праны и ей же усиливая клинки, разрубая сабли и кости противника. Однако никаких мощных приемов и бьющих по площади атак не использую. 25 человек, невольно вспоминаются древние мифы о подвигах героев вроде Ахиллеса, или вмешательстве в людские битвы богов. Сейчас, весь забрызганный кровью и танцующий на изувеченных трупах врагов, в очередной раз убеждаюсь, что легенды, правда. Интересно, если бы среди этих 3000 совсем не было бы одаренных, смог бы я в одиночку справиться с ними? С таким темпом, как сейчас, потребовалось бы 120 минут. 2 часа, хватило бы моей праны на это время. Отрубив голову очередному солдату, я почувствовал стремительное приближение чужеродной энергии. Поднял взгляд и в последний момент отбил в сторону тяжелое ледяное копье, но следом за ним уже летел пылающий огненный шар. Я рассек фаербол надвое, его части упали позади меня. Послышались крики солдат, в ноздри ударил запах паленой кожи, кому-то из вояк короля не повезло попасть под магию союзников. Спину дважды полоснули саблей, но я даже не обратил внимания на такие мелочи, доспех не пробить. Краем глаза заметил стремительно приближающиеся огоньки кораллового света. Уклониться от пуль уже не успевал, но, повинуясь инстинктам, усилил энергетическую защиту с левого виска и щеки. Осмотрелся, анализируя обстановку. Итак, справа, метрах в 20, на ледяной глыбе стоят 2 мага, слева, на каменном уступе пара ведьмаков-стрелков и маг земли. Интересный подход, с помощью стихийных техник создали себе возвышение, чтобы атаковать издали поверх голов солдат. При этом совершенно не опасаются случайно задеть своих же. От каменной глыбы, словно щупальце, ко мне устремилась извивающаяся лиана. Попыталась оплести меня, но, крутанувшись вокруг своей оси, я разрубил ее мечом. Порождение мага земли тут же осыпалось коричневой крошкой. Одновременно с ним атаковали другие маги, а затем и ведьмаки. Не стояли без дела и обычные солдаты, постоянно осыпая меня со всех сторон сабельными ударами. 5 одаренных, пусть мелкие, но расслабляться не стоит. Пора стать чуточку серьезнее. На мгновение я замер и прикрыл глаза. Глубоко вдохнул, ощутив таящуюся во мне силу. Мое естество, жаждущее сражаться и побеждать. Резко выдохнул, подняв веки. От меня во все стороны устремилось кольцо черного дыма. Солдаты задрожали и в ужасе попятились. Когда же мое тело целиком покрыл черный дымчатый плащ, они развернулись и бросились бежать, натыкались на тех, кто был сзади, падали, давали друг друга и громко орали. Да уж, активировать покров в окружении неодаренных было прекрасной идеей. Глава 3. Долгожданная встреча. «Бегите, глупцы!» — пророкотал я, попробовав с помощью праны усилить голосовые связки. На удивление получилось. «Бегите в ужасе от великого демона Ильяриза, от моего гнева и от моей силы. Сожалейте о том, что решились выступить против моих последователей, против моей воли. Паника в толпе – страшная вещь, а в вооруженной толпе и подавно. Те, что попали под действие моей йоки, не могли взять себя в руки. Ужас, порожденный демонической энергией, подчинял разум неодаренных. Единственное, о чем они могли мечтать в этот момент – оказаться подальше от меня. Вокруг меня мгновенно стало пусто. Отбив очередной фаербол, ледяную пику и каменную лиану, я сконцентрировал в ногах прану и, прыгнув на 20 метров вперед, оказался на ледяной глыбе рядом с двумя магами. Вблизи я смог почувствовать уровень их праны, воин-специалист. Для огненного хватило всего лишь одного взмаха катаной. А вот ледяной смог меня удивить, создал вокруг себя прочную капсулу из собственной стихии. Одного мановения вакидзаси не хватило, чтобы пробить такую защиту. От вложенной праны лезвие катаны покрылось коралловым маревом. Я быстро ударил ледяной саркофаг, выпустив в упор и белоснежную молнию. Специалист дрогнул, потеряв возможность поддерживать защиту, а через полмгновения и жизнь. Сделав Куприну с Бладинским своими стражами, я превратил их людей в своих последователей. А значит, все успешные предприятия, принадлежащие общине или компании Ирины Константиновны, теперь трудятся во имя мое, увеличивают мое влияние, а вместе с тем и силу. И благодаря сегодняшним боям, я смог оценить насколько. Полагаю, теперь я могу считать себя полноценным учителем. Покончив здесь, прыгнул в самый центр и без того перепуганной толпы. Мой покров еще сильнее всполошил несчастных людей, заставив щемиться во все стороны, точно тараканов от включенного посреди ночи света. Побежал к каменной глыбе, разрубая тех, кто не успевал уступить мне дорогу. Сконцентрировал прану в ногах, оказался на постаменте и меньше, чем за минуту, расправился с ведьмаками и магом земли. Затем огляделся по сторонам. К чести королевских воинов, один только ужас от покрова не смог уничтожить 3000 человек. Да я и не надеялся, что в давке полягут все до единого. А тут еще нашелся толковый командир, успевший скоординировать около трети солдат и отвести их на безопасное расстояние. Правда, что делать дальше этот толковый деятель не знал. Штаб-то сейчас разносит мои орлы. Вон, все трое оборотней насели на какого-то лысого мага воздуха. Должно быть, это и есть вражеский учитель. Помочь им, или присоединиться к тандему, чей водно-электрический тигр сейчас сеет хаос среди и без того измученных вояк. О, а это что, погеройствовать, что ли, решила, дурочка? Или об осторожности забыла? Риту окружили сразу трое одаренных. Ведьмак с двуручным мечом, маг воздуха и замерший позади них чародей. Полугоблинша сражалась в своей истинной форме, используя довольно необычный стиль боя, смесь магии огня и рукопашных техник. Очень похоже на стиль ее отца, когда тот в битве с паладинами активировал артефакт доспех. Девушке приходилось туго. Несмотря на защиту тела праной, она с ног до головы изрезана кровоточащими ранами и тяжело дышит. Ну точно ж дура. Я оттолкнулся от постамента так сильно, что каменная гряда вмиг осыпалась крошевом. Приземлился позади чародея и, гневно сжав зубы, снес ему голову. Тут же ощутил, как после смерти баффера упал уровень праны ведьмака и мага воздуха. Итак, передо мной специалист и воин. Оба испуганно повернулись в мою сторону, но разговор с ними был коротким. «Спасибо», – прошептала Рита, безвольно рухнув в мои объятия. Почувствовав приближение сзади крохотных сгустков энергии, я молча врубил покров. Раздались крики ужаса, и отчаянные храбрецы, решившие атаковать со спины, тут же бросились в рассыпную. За сегодня мы убили сотни людей, хоть и с грустью, но я воспринимал это как должное. Однако стоило только одному из моих товарищей оказаться в опасности, и меня тут же охватила ярость. «Ни за что», — произнес я, убрав клинки в ножны. «Я не дам своим дружинникам так глупо умереть». Взял обессиленную полугоблиншу на руки и уже собрался рвануть к целительнице, когда услышал позади знакомый оклик. «Господин, к нам подбежал Бладинский вместе с 6 вампирами». Страж поклонился и огляделся по сторонам. «Похоже, впечатлен тем, что мы уже тут заканчиваем. Никто и не думает стрелять в нашу сторону». «Господин, твой приказ выполнен», — ровным голосом проговорил Валерий. «Письмо в город доставлено. Пока возвращались к тебе, велел оценить обстановку. Примерно половина войска, отправленного на штурм форта, возвращается сюда». «Твою мать!» — пробормотал я. «Ладно, нужно объединиться с остальными». Бой вокруг сам собой стих. Кто-то из врагов мертв, кто-то дезертировал, кто-то в ужасе отступил и, должно быть, сейчас собирается объединиться с подкреплением. Если здесь была третья армия, значит всего у врага около 9000 солдат. Где-то 6000 ушло к форту, стало быть, возвращается 3. Итого, против нас будет примерно 4000. Молодцы, отлично справились. Подойдя к ребятам, похвалил я супругов и Адду. Троица расположилась возле мокрой палатки. Как и везде на поля боя, вокруг валялось множество трупов. Одни мокрые, другие обгоревшие, хватало и растерзанных. «Даже лучше, чем ты думаешь», усмехнулась Кимера. «Одаренных больше нет, а внутри», она кивком головы указала на палатку, «Арнольд с Андреасом стерегут твой подарок. Зайди, не пожалеешь». Я аккуратно уложил Риту на землю. Полугоблинша до последнего не хотела разжимать обвившие мою шею руки, что совершенно не понравилось морщившейся неподалеку Адде. «Подлатай ее, пожалуйста», — попросил я целительницу. «Она сильно ранена». «О, не переживай», — проговорила оборотень, замерев над оглобленной младшей. «Я хорошенько о ней позабочусь». Приказал паре вампиров привести отряд стрелков и, откинув полу палатки, вошел внутрь. «Привет, господин», — хмуро проговорил Арнольд, нависший над телом мокрого седовласого мужчины. Как и прочие солдаты, тот был облачен в серый китель. Однако дальше начинались отличия. Я видел у некоторых бойцов на плечах эполеты со звездами разных размеров, но такой огромной звезды раньше не встречал. А еще эти золотые лампасы. Каха, кашлянул незнакомец и медленно приподнял веки. «Генерал», на всякий случай уточнил я, глядя ему прямо в глаза. Тот поджал губы и гордо отвернулся. «Что ж, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». «Генерал», с нажимом повторил я, выпустив в сторону мужчины поток йоки. Он задрожал, закивал и испуганно защебетал. Генерала звали Шон Нортон, и он действительно командовал всеми собравшимися под Куинзом военными силами. И это не армия, а лишь один корпус, численностью 9000 человек. Как военачальнику удалось пережить удар водно-электрического тигра по палатке, когда вокруг куча его мертвых помощников и советников? Все просто, он, воин, и смог хоть немного заблокировать направленный по площади удар. Конечно, если б тигр атаковал именно генерала, у того не было бы шансов сохранить свою жизнь. Больше узнать я не успел. В палатку вошел Бладинский. «Господин, враг скоро будет здесь». За спиной вампира маячила физиономия Дмитрия. Подозвал к себе Стрелка. «Во-первых, отлично справились», — похвалил мужчину. «Видел, как вы прорешетили фланг. Во-вторых, вот вам пленник. Твой отряд занимается его охраной. Заодно пошурудите здесь». Я неопределенно обвел рукой палатку. «Может, что ценное обнаружите». «Так точно», — козырнул он и пошел звать своих. Я же вновь взглянул на пленника. «Если вы прикажете войскам отступить, они вас послушают». Тот отрицательно покачал головой. «Жаль», — устало выдохнул я. Напоследок спросил у генерала, сколько одаренных может быть среди надвигающихся на нас 4000. Оказалось, что максимум, чем нас могут удивить, так это двумя ветеранами. Мне показалось странным, что в прошлый раз такую же силу плюс учителя оставили в штабе. Не для зашиты же Шона, однако времени на расспросы у меня больше не было. Пора принять очередной бой. Нас ждала еще одна сокрушительная победа. Покров и техники тандема, бьющие по площади, а заодно и приводящие во временную негодность ружья до пушки, ужасная сила против неодаренных. Ну а кошмарные рожи оборотней до вампиров еще сильнее роняли и без того слабый боевой дух противника. Половина из этих 4000 навечно осталась в полях недалеко от Куинза. Примерно 1000, может, чуть больше, в панике разбежались по округе. Остальные отступили. «Устал?» – заботливо спросила Адда, усевшись рядом со мной на траву и наблюдая, как за линией горизонта скрываются улепетывающие королевские вояки. Мы и не думали их преследовать. Да, я растянулся на траве и блаженно улыбнулся, глядя на полуденное солнце. Практически не осталось ни праны, ни йоки. Поесть бы да поспать. Если подумать, сейчас я валяюсь, с ног до головы перемазанный кровью, среди 1000 трупов, а в нескольких сотнях метров от нас враги штурмуют форт. И меня действительно волнует только отдых. Ну еще Инси. Черт, может, пока я здесь разлеживаюсь, ее там пытают, или того хуже, она уже. Резко поднялся на ноги и глянул на своих. Все устали, нам нужен отдых, но еще нужнее встретиться с Лисаной. Подъем. покончим с этим», — скомандовал я, но заметил на всех парах несущегося к нам вампира, выставленного ранее в дозор. «Господин», — проговорил он, замерев передо мной, — «враги снимают осаду и уходят на запад, ожидаемо. Было бы глупо с их стороны продолжать», — проговорила Кимира и, обведя нас взглядом, громко произнесла: «Всех с победой! Поздравляю! Хотелось бы мне радостно прыгать и кричать «Ура!» Да вот только жалко тратить на это последние остатки сил». Глянул на своих, максимум, что могли себе позволить ребята, так это широко улыбаться и усмехаться. Не все вампиры в привычной манере сохраняли каменные выражения на зубастых мордах истинных форм. Велел найти десяток лошадей и позволил себе, прикрыв глаза, молча полежать на примятой траве. Долго расслабляться не дали. Вскоре услышал восторженные голоса Дрона и Коли. Забавно вышло, после боя неодаренные оставались самыми бодрыми, так как не тратили прану, а еще находились под впечатлением от произошедшего больше других. Удивительно, поразительно, восхищенно повторял Дрон. Это ж получается, мы в сумме-то против 7000 сошлись и заставили их бежать, поджав хвосты. Ну, наша с тобой заслуга в этом минимальна, да и во втором бою мы не участвовали, а этого типа стерегли, — усмехался в ответ Коля, толкая перед собой связанного генерала. Прямо-таки минимально, — возмутился Дрон. Я, между прочим, человек 20 подстрелил, а я не меньше 30, продолжал подтрунивать над ним Николай, но на общем фоне это мелочи. Приподнявшись на локтях, я с интересом наблюдал за этой парочкой. Они храбрятся, или на самом деле ни капли не смущаются тому, что за сегодняшнее утро вдвоем оборвали полсотни человеческих жизней. Ладно, Коля, тот уже давно знающий и не первый раз в бою, но Дрон-то, хотя, уверен, сейчас он считает себя бравым воякой, что полностью укладывается в его концепцию настоящего мужика. Эх, горькое прозрение бы не пришло. Хватит болтать. Откинув лишние мысли в сторону, скомандовал я и поднялся на ноги. Поконим. Пора ехать в Куинс. Я оставил вампиров, Дмитрия и Игоря, разгребать трофей, что я надеялся найти, честно говоря, понятия не имею, однако рассудил так: не стоит бросать поля боя до места вражеского штаба без присмотра, нужно дождаться спецов из армии Лисаны, уж местные-то в этом бардаке увидят гораздо больше, нежели те, кто последние годы прожили на земле. Ехали неспешно, выстроившись клином. Впереди я, слева Арнольд, справа супруги-телохранители, следом за мной, связанный генерал. Его лошадь под узы держит Андреас, рядом неодаренные, спину прикрывают дамы. Естественно, обе хотели быть ближе ко мне, но стоило Кимире и Арнольду шикнуть на них, быстро утихомирились, приняв почетную обязанность следить за тылом. Дрон с Колей негромко обсуждали внешность местных жителей. Все-таки красноглазые и красноволосые смуглые люди выглядят, мягко говоря, необычно, а гули так и вовсе чудо чудное. «Вы меня поражаете, парни», — покачала головой слушавшая их болтовню Рита. «Путешествуете по мирам в компании оборотней и вампиров, а удивляетесь красным глазам да облезлым тварям». «Угусь», — поддержала ее Адда. «Ладно б гоблинов раньше не видели, понятно тогда, с чего такой шок, но после этих остроухих лягушек сложно удивляться чьей-то внешности». Ответочка целительницы больно щелкнула по носу полугоблинши. «Пусть оглоблена, как и вся моя свита, сейчас пребывала в человеческой форме», — она хищно оскалилась и зашипела, но быстро успокоилась, проговорив: «Так что красные волосы – это мелочи по сравнению с волчьей шерстью». «Эй!» – рыкнул Андреас, повернувшись в полоборота к полугоблинше. «Полегче. Между прочим, отда тебе сегодня раны латала, и из всех нас лишь ты одна умудрилась пройтись по краю. Хоть каплю благодарности имей, эй!» – передразнила оборотня Рита. «Между прочим, это ее работа – лечить наши раны, а досталось мне лишь потому, что я не побоялась пойти против нескольких врагов, в то время как вы все кучковались в одном месте». «Деточка», — вкрадчиво проговорила Кимира, тоже повернувшись к полугоблинше, «не омрачай победу своим дребезжанием, и подумай вот о чем: вместо того, чтобы злиться на окружающих из-за собственных неудач, не лучше ли приложить больше усилий, чтобы в следующий раз достичь успеха?» На этом бессмысленные разборки прекратились, оглобленный младший вполне хватает ума не ссориться с женщиной-телохранителем. И дело тут даже не в том, что Кимира сильнее всех в свите. Просто волшебница умеет убежать. Даже когда говорит доброжелательно и улыбается, она будто давит невидимым прессом, параллельно наращивая свой личный авторитет. Когда народ стих, я мельком глянул на Риту. Сидит, насупившись, о чем-то думает. Черт подери, она не перестает меня удивлять. Честно, разве можно ждать такого поведения от профессионального психолога? Временами ведет себя, как ребенок. Совершенно неразумно, но так искренне. Будто наконец-то сбросила маску и стала сама собой. По дороге думал, как лучше поступить дальше. Обогнуть защитное сооружение у нас не получится. Увидит вдали неопознанные отряды, накроют дождем из пушечных ядер. Начнем нагло приближаться к самому форту, могут встретить точно так же. Неужели придется привязать на палку белую футболку и размахивать ей из стороны в сторону? Вот только сдаваться великому Ильяризу не к лицу. Тогда что же, тупо отбивать все летящие в нас ядра? Но сам факт того, что стрелять будут союзники, не очень-то греет душу. Однако проблема решилась сама собой. Глядите, нас встречают. Приложив ладонь козырьком ко лбу, бодро произнесла Кимера. Мы поднялись на поросший травой холм и увидели, как со стороны города нам навстречу двигается целое войско, несколько сотен конников. Это точно не враги, поспешил уточнить дрон. Остановив лошадь, я приложил к глазам бинокль и расплылся в довольной улыбке. Во главе всадников на вороном коне во весь опор неслась девушка в темном камзоле, подчеркивающим аппетитные формы. Ее черные волосы красиво развивались на ветру, а пухлые губы встревоженно подрагивали. «Точно», — произнес я, — «это свои». Когда Лисанну стало возможно рассмотреть и без бинокля, сзади послышалось недовольное ворчание Адды. «Чего это она так несется? Угу, аж впереди войска скачет», — поддержала ее Рита. «Останьтесь здесь», — не взглянув на девушек, — попросил я и, повернувшись к Кимере, с нажимом добавил, «все». Она хмыкнула и позволила мне отъехать метров на 20 вперед. Однако я спиной чувствовал взгляд телохранительницы. Но сейчас меня интересовала другая дама, та, что остановила свою лошадь рядом с моей. «Привет», — подмигнул я лидеру повстанцев. «Рад тебя видеть». Забавно, но, похоже, она тоже велела своим подождать. Мы замерли между двух отрядов. С одной стороны находилось нескольких сотен человек, с другой 8 разумных, и 2 темные фигуры на черных лошадях в центре. Лисанна почтительно склонила голову. После такого жеста у тех, кто остался за спиной девушки, должны рассеяться все сомнения относительно того, кто именно находится перед ней. Подняла взгляд, на миг ее губы дрогнули, и она тихо пробормотала. «Приветствую вас, господин, от всей души благодарю за помощь. Если бы не вы, город мог бы пасть». Она снова неуверенно поглядела вниз. Не то на траву, не то на гриву лошади. «Ну нет, так дело не пойдет. Ты же получила мое письмо, верно?» — спросил я. Девушка изумленно уставилась на меня, затем скосила взгляд и, немного покраснев, произнесла. «Да, господин». Стало быть, вспомнила, на какой ноте мы расстались. Она покраснела еще сильнее и молча кивнула. «Вот и хорошо. А теперь вспоминай, как мы общались до этого. Что за официоз ты тут устроила? Обращайся ко мне, как и раньше».